Глава 5. Металл пола ударился в грунт, и тотчас стенки раскрылись, как бутон цветка. Команда была уже готова к приземлению и заблаговременно сняла предохранительные скобы. Внешние телекамеры передавали обстановку снизу. Сразу было видно, что там их ждет теплый прием. Дохрийцы стянули на равнину крупные силы и ждали, когда пойдет десант. Зенитки не справлялись с многочисленными целями, которые заполнили воздушное пространство. В атмосфере уже кипел бой. Маленькие юркие истребители сражались с управляемыми дохрийцами-стрекозами, которые метко плевались кислотой, моментально расплавляющей металл. Группе Шороха повезло. Они как-то быстро проскочили опасное воздушное пространство и оказались над землей. Метрах в трех от поверхности десантников как следует тряхнуло. Отсек автоматически применил антигравитационное торможение. Десантники откинули страховочные скобы и изготовились к бою. Сейчас ими никто не управлял. Вмешаться в десантную операцию кому-нибудь постороннему значит обречь ее на неудачу. Поэтому перед людьми стояла основная задача – просто выжить. Повторять это никому не нужно было. Все и так хорошо понимали. Когда аппарели опустились на землю, десантников встретил шквальный огонь врага. Дохрийцы использовали кислотное и электрогенерирующее оружие. Первое на раз растворяло оболочку скафандра, а второе замыкало системы, несмотря на хваленную защиту. Сразу же погиб Длинный. Он замешкался и не успел закатиться за кресло, в котором сидел. Сначала его поразило током, а потом облило кислотой. Дикий вопль от боли на время заглушил треск очередей автоматов и чпоканье дохрийских живых винтовок. Существо под позывным «Длинный» сложилось пополам и замертво завалилось на металлический пол. Шорох праотцам не собирался. При открывании стенок он мигом оказался под прикрытием кресла и, сорвав с пояса гранату, метнул ее в неизвестность. Высадка происходила на ночной стороне планеты, поэтому было темно, и яркая вспышка осветила местность, так и кишащую дохрийцами. Граната Шороха упала в скопление защитников, слишком близко стоящих к севшему отсеку. Они разлетелись как кегли, но на их место сразу же подскочили новые. Шорох, не высовываясь из укрытия, пальнул в них из дробовика. Выстрел сразу возымел эффект. Легких аборигенов моментально сдуло. Сила тяжести на планете была в два раза меньше, чем на Земле. Отстреляв еще несколько группок по 3-4 дохрийца, подобравшихся слишком близко, Шорох посмотрел на внутренний экран. Омник и Череп получили незначительные повреждения и продолжали держать оборону на северном направлении. Десятник расположился в центре и кричал в эфир. «Сапер, твою мать! Запускай крота! Давай быстрее, иначе мы тут все поляжем!» Крот дернулся, услышав свой позывной, и тут же получил кислотную плюху прямо в голову. Пятно мигом расплылось по шлему скафандра. Боец заорал больше от страха, чем от боли. Концентрация кислоты была не сильной и растворила только внешние клетки защиты, не добравшись до внутренних узлов. К кроту метнулся Костоправ, на ходу поливая очередь из автомата пространство слева от себя. Он дернул бойца вниз под укрытие Комингса и наложил на скафандр биоповязку. Та сразу принялась штопать поврежденные части защиты. Справа от Шороха расположился гигант, а слева механик. Здоровяк слишком выделялся, ему приходилось туго. Дохрийцы сосредоточили основной огонь на нем. Скафандр на спине уже дымился от кислоты в нескольких местах. Гигант ворчал и отстреливался скупыми очередями из пулемета. Его прижали плотным огнем к укрытию, и он никак не мог высунуться. Шорох быстро выглянул, метнув заодно гранату в противника, и сразу спрятался. Защитников было много, но десантникам в основном повезло. Они приземлились вдали от тяжелых сил противника. Там танки богомолов просто давили десантников, топча их огромными лапами и заливая все кислотой. У некоторых танков между рогов проскакивали искорки, превращающиеся в мощные снопы электроэнергии, мигом выжигающие живую силу захватчиков. Шорох заметил, что несколько подразделений движутся в их сторону на помощь несправляющимся защитникам. Саперу наконец удалось активировать траншеекопатель, и тот рванул с необыкновенной скоростью, проделав в земле глубокую борозду, вываливая грунт наружу и укрепляя бруствер с помощью высокотемпературных сопел. Почва запекалась, образуя твердую корку. Десятник заорал. Все в траншею. Умник, Череп, вы первые. Гигант, Шорох, прикройте отход. Я даже высунуться не могу, прокричал в ответ гигант, отстреливаясь наобум. Шорох вытащил снайперскую винтовку. Давление на него ослабло, к тому же механик оказался ближе всех к окопу и сдерживал плотный огонь, выбивая наседающих богомолов, пока остальные перебирались под защиту бруствера. Снайпер выделил группу атакующих гиганта, прицелился и поерзал немного. Ствол его винтовки торчал из укрытия. Его, конечно, заметили, но уже поздно. Та группа, что атаковала здоровяка, была как на ладони. Заряд из снайперской винтовки летит быстро, поэтому Шорох перещелкал их, как в тире. Стояли они близко друг к другу, плотной группой, да еще и не скрываясь. Огонь по приземлившимся десантникам был довольно плотным, и они с трудом перемещались к вырытому окопу. Отстреляв одну группу, Шорох принялся за другую, расположившуюся чуть подальше и возившуюся со странной установкой, напоминающей миномет. Миномет, видимо, напугался какофонии, царившей вокруг, и ни в какую не хотел атаковать, а расчет уговаривал его. «Вот тебе и живое оружие», — подумал Шорох, простреливая голову первому переговорщику. Богомол завалился на бок. Рядом с ним упал еще один. Остальные спрятались в укрытии. А миномет так напугался мертвых хозяев и неожиданных выстрелов, что разразился серией кислотных мин, которые попадали на головы защитникам. В рядах врага началась неразбериха, так что десантники воспользовались моментом и сразу попрыгали в окоп. Приказывать никому не надо было. Все и так понимали, что под открытым небом не выжить. Шорох с гигантом отходили последними. Если снайпер передвигался ползком назад, контролируя пространство и постреливая в мечущихся богомолов, то гигант просто встал, в два прыжка очутился у входа в траншею и, поставив пулемет на сошки, открыл ураганный огонь по противнику. Богомолы падали на землю, как колосья пшеницы под ногами комбайна. Здоровяк косил неприятеля без остановки. Ствол уже начал нагреваться, система охлаждения не справлялась. Но гигант не останавливался, напоминая одержимого жнеца. Он сеял смерть с такой легкостью, что Шорох даже усомнился в его психическом состоянии. Хотя что там в голове у четырехрукого инопланетянина, понять было сложно. Снайпер запрыгнул в окоп и коснулся гиганта. «Сейчас ствол перегреется. Погоди стрелять, ты уже всех в округе порешил. Оставь и нам немного». Гигант плюнул от досады и скрылся в окопе. Вокруг траншеи валялось несчетное количество трупов богомолов. Выжившие защитники улепетывали в тыл. А с правого фланга надвигались три танка. Резня, устроенная здоровяком, не осталась незамеченной. Над десантниками пролетела стрекоза. Сидевший на ней пилот рассматривал сверху позиции врага. Кто-то выпалил в него из автомата, но не попал. Летел пилот быстро и ловко маневрировал. Десятник окликнул Шороха. «Сможешь снять его, пока он не взболтал своим?» «Попробую, но это сложно. Больно он верткий». Шорох занял позицию, поерзал и поймал в прицел стрекозу. Он решил не целиться в пилота, все равно не попадешь. А вот его живой истребитель – мишень покрупнее. Сменив заряды на разрывные бронебойные, он подготовился произвести выстрел. «Надо попасть в стык ее крыльев, как раз позади пилота. Так она сразу же закувыркается, если я отстрелю ей летательную плоскость. А пилоту придется прыгать с парашютом, или что там у него?» Шорох следил за всеми телодвижениями стрекозы. Вот пилот решил вернуться и посмотреть еще раз. Он заложил вираж и полетел обратно. Стрекоза приближалась. Шорох почувствовал момент. Он понял, что дальше ждать бессмысленно, надо стрелять сейчас. Это интуитивное чувство возникало именно тогда, когда нужно было произвести выстрел. Он потянул за спусковой крючок. Винтовка чуть завибрировала, шарик покинул ствол и устремился к цели. Ему потребовалось несколько миллисекунд, чтобы поразить стрекозу как раз в стык крыльев. Но за мгновение до этого, когда Шорох уже выбрал свободный ход спускового крючка, пилот решил чуть снизить высоту и резко направил стрекозу вниз. И шарик, вместо того, чтобы поразить мышцы крыла, попал в пилота. Богомола порвало на части, и вниз посыпались куски плоти. Стрекоза, оставшаяся без управления, завиляла и тут же приземлилась недалеко от прорытой траншеи. Все, кроме Шороха, завопили от восторга. Десятник подскочил к нему и похлопал по плечу. «Молодец, солдат, здорово ты его! Где ты так научился?» «Воевал много», — ответил Шорох и посмотрел на приближающиеся танки. У нас есть гранатометы или какое-нибудь тяжелое оружие? А то приближается их кавалерия». Десятник погрустнел. «Все тяжелое оружие осталось на флагмане и спустят его сюда не скоро. Эти танки нас скоро растопчут». Шорох посмотрел на стрекозу, затем на развешанные на поясе солдат гранаты. В голове возникла безумная идея. Но кто знает, может, она и верная. «Кто-нибудь умеет управлять этой штукой?» — спросил он, указывая на подрагивающую крыльями стрекозу. Сейчас в их секторе наступило относительное затишье. Защитники отбежали далеко и ждали прибытия танков, чтобы вновь вернуть свои позиции. Их командиры спешно направляли к месту прорыва дополнительные резервы. Миномет стоял в гордом одиночестве и при приближении любого существа тут же выпускал мину. Подходить к сбрендившему оружию дохрийцы не собирались. «Ты хочешь полететь на ней и сбросить гранаты прямо на танки?» Умник сходу подхватил идею Шороха. «Это безумство», — заявил десятник. «Ну, может получиться. Кто-нибудь когда-нибудь управлял дохрийской техникой?» Он повернулся к отряду. «Я могу попробовать», — откликнулся Череп. «Мы часто покупали у них автомобили и трактора, так что я немного знаком с их системами». «С тракторы на стрекозу? Оригинально!» — захохотал гигант. «Если знаешь, как управлять, то лети сам». «Тихо!» — перекрыл перепалку десятник. «Череп будет управлять стрекозой и сбросит гранаты им на головы». «Нет, должны лететь двое. Один будет рулить, второй метать. Иначе ничего не получится». «Ну, значит, ты полетишь», — решил десятник. «А мы пока укрепим это место. Сапер, отзывай копателя». Тот кивнул и набрал на наручной клавиатуре команду. Она пискнула и подсветила зеленым огоньком. Траншей-копатель принял команду и возвращался к хозяину. Шорох перекинул винтовку через плечо и собрал несколько самых мощных гранат у бойцов. Череп уже пополз к сидящей смирно стрекозе. Шорох быстро догнал его. Накрапывал дождь, противный и мелкий. Он превращал землю в жидкую грязь, которую приходилось месить солдатам. В воздухе витал запах сырости и свежести после боя. Но Шорох не чувствовал его через фильтры скафандра. Да и эта атмосфера была вредной для человека. Слишком много метана в атмосфере. Они покинули окоп и по-пластунски приблизились к летательному аппарату. Вымазавшись в грязи, с ног до головы посмотрели на это живое средство передвижения. Размах крыльев поражал. Прямо как у вертолета лопасти. На хвосте присутствовал огромный набалдашник. «Наверняка оружие». Глаза стрекозы были фасеточными, и куда она смотрит, было непонятно. «Наверное, все вокруг видит. А почему тогда не улетает? Мы же незнакомые ей существа. Да еще в таких костюмах». Череп подобрался поближе и встал рядом со стрекозой. Он поставил левую ногу в подобие стремени и махом заскочил на спину живому истребителю. Шорох подошел и встал рядом. Череп повернул к нему голову. «Давай, забирайся. Тут есть для тебя второе место. Главное, чтобы она нас в воздух подняла». «А что такое?» — спросил Шорох, карабкаясь. «Сила тяжести здесь меньше, а мы тяжелее. Она не рассчитана на большие нагрузки. Дохрийцы, если продают свои изделия, так адаптируют их к тому миру, где им придется существовать». «Понятно, но попытка не пытка». Шорох умастился в подобие седла, которое росло прямо из спины стрекозы. «Ладно, полетели. А то фронт скоро сюда переместится. Видишь, как танкисты топают?» «Вижу». Череп потянул ручки на себя. Стрекоза затрепетала крыльями и потянулась вверх. Летела она как пьяная и на небольшой высоте. Забраться повыше не хватало сил, да и тяжесть всадников давала о себе знать. Так что их потолок был в районе 70-100 метров. Череп наклонил рукоятки. Стрекоза заложила вираж и полетела навстречу танкам. «Лети прямо. Надеюсь, они не разглядят, кто в седле». «Чего ты орешь? Я тебя прекрасно через микрофоны слышу», — пробурчал в ответ Череп. «А, извини, я и забыл». Шорох посмотрел вниз. Танки уже почти дошли до позиции группы. Оставалось 2 километра. Человек приготовил гранаты. Он заметил, что между головой и туловищем танка существует небольшой зазор, в который вполне реально попасть гранатой. Шорох приготовился к метанию. Череп зашел с фланга. Танки топали на одной линии в ряд. Череп снизился еще немного, чтобы пройти как раз над танком. Шорох метнул гранату прямо в сдвиг бронированных пластин жука танка. На втором танке сидел зенитчик. Он заподозрил что-то странное в поведении стрекозы и на всякий случай развернул кислотную установку в ее сторону. А когда Шорох метнул гранаты в первый танк, то зеничек открыл огонь. Стрекозу зашатало, и она пошла на посадку, прямо на третий танк. Второй они проскочили. Шорох, пролетая над вторым, выронил активированную гранату. Та взорвалась, не причинив сильного вреда, но вышибив зеничек из седла установки. Первый танк уже пылал. Гранаты попали в сопряжение мышц и своим взрывом оторвали жуку голову. Стрекоза врезалась в третий танк, и шорох с черепом полетели кувырком. Снайпер выбросил руку, пытаясь зацепиться за гладкий панцирь танка. Второй рукой он держал черепа, который скользил вниз. Стрекоза перевернулась через танк и помятая упала с другой стороны. Наконец шороху удалось зацепиться за шейный выступ, и он затормозил свое падение. Третий танк завертелся на месте, пытаясь сбросить неожиданных пассажиров. Второй разворачивался, чтобы помочь третьему. Бронепластины на спине третьего неожиданно раскрылись, и появилась голова дохриц. Шорох выпалил из дробовика. Голову богомола снесло начисто. Шорох кивнул цепляющемуся за него черепу, и тот полез в раскрывшийся люк. Человек прыгнул вслед за ним. Внутри уже раздалась стрельба. Шорох огляделся. Он почувствовал себя неуютно. Находиться внутри живого организма, когда вдоль стен проложены полупрозрачные вены, а ты идешь по мягкому податливому материалу, который прогибается под твоими ногами, как туго натянутый батут, было неприятно. Ветви нервной системы подсвечивали снайперу. Иногда коридор сокращался. Шорох побежал вперед, туда, где скрылся череп. Он застал момент, когда боец боролся с экипажем танка. Одного богомола череп застрелил, а второй кинулся на него с ножом. Дохриец превосходил его по силе, но на стороне захватчика было преимущество в мускульных усилителях. Череп заломил богомолу две верхних руки, а подскочивший шорох огрел прикладом дробовика противника по голове. Дохриец отключился и обмяк. Череп кинул его в угол и прыгнул в кресло механика-водителя. «Садись за наводчика. Вон тот штурвал вращает башней. А кнопки на нем — одна — огонь из пулемета, вторая — выстрел из пушки. Разберусь», — кивнул шорох, занимая место. Череп стал разворачивать танк в сторону второго. Экипаж того то ли не заметил, что захватчики проникли в машину, то ли не был с ними на связи. Поэтому для него было полной неожиданностью получить в бок кислотный выстрел. Снаряд мигом разъел корпус, и танк громогласно заревел от боли, вскидывая голову вверх. Шорох прошелся пулеметом. Зарядами для него служили яйца какого-то существа, которые взрывались, когда их оболочка лопалась. Второй танк упал на лапы и стал заваливаться влево. Шорох влепил ему второй выстрел прямо в брюхо. Танк окончательно затих, получив порцию кислоты. Череп развернул танк кормой к окопам и начал медленно двигаться назад, отступая и контролируя пространство. Шорох высматривал одиночных противников, которые еще бегали по полю, и расстреливал их из пулемета. Расслабляться все равно не стоит. Дохрийцы наверняка заметили прорыв и сейчас попробуют его ликвидировать. Поэтому подкрепление с тяжелой техникой было бы как нельзя кстати. Когда подошли к своим позициям, Шорох поскорее выбрался из танка. Он увидел затаившихся в окопе бойцов и десятника. Снайпер сразу направился к нему. «Нам срочно нужно подкрепление, иначе нас тут раздавят через 20 минут», — сходу в лоб сказал он. «Я уже вызвал базу». Десятник переложил оружие из руки в руку. «Пока нет окна в нашем направлении. Поэтому о подкреплении можно на время забыть. Нам предлагают продержаться еще час. Дохрицы почти полностью уничтожили наши силы на правом фланге. Нас отнесло слишком в сторону от своих, поэтому мы не получили полных пилюль, как все остальные. А вот им не сладко приходится. Основные силы направляются туда». «Они что, дураки?» — вмешался умник. «Ведь ясно же. Высадите силы там, где нет противника. И двигайтесь по земле, постепенно объединяясь разрозненными силами. А так они еще больше бойцов потеряют». «Но не своих же», — заметил механик. «Наберут новых. Кораблей в космосе много летает». Умник тут же замолчал, прикидывая расклад. «Короче, готовимся к серьезной атаке. Расслабляться еще рано. Это хорошо, что вам удалось захватить танк. Отец смог договориться с сумасшедшим минометом. Так что у нас есть кое-какое тяжелое вооружение. Надо использовать его с умом». Десятник кивнул бойцам и прошел выкопанный сапером блиндаж, где уже была развернута аппаратура связи. Траншеекопатель укреплял стенки и оборудовал одиночные огневые точки. Шорох подошел к саперу, управляющему кротом. «Надо постараться окопать танк». Он показал настоящего посреди равнины жука. Уже начинало понемногу светать. Планета вращалась слишком быстро. И день с ночью менялись довольно часто. Сапер поглядел на махину и покачал головой. «Это довольно сложно и долго. Еще дождь этот мерзкий. Постарайся хотя бы навалить бруствер, за которым его можно спрятать. Я не хочу лишиться с таким трудом добытой техники». «А когда ты стал решать за десятника?» — спросил сапер. «Когда он умыл руки и спрятался в блиндаже», — ответил Шорох и пошел к танку. Надо было поговорить с черепом. Сапер повернул голову и, очевидно, посмотрел на дерзкого рядового, но ничего не сказал. Череп скрылся внутри машины. Танк прилег на брюхо и опустил жвалы так, что получилось подобие трапа. Он хоть и был живым, но управляли им разумные существа, поэтому никакой опасности для захватчиков танк не представлял. Перекусить никого он не мог. Шорох поднялся по пандусу внутрь жука. Череп сидел за пультом и всматривался в экраны наблюдения. К их позициям выдвигалось еще 4 танка, между которыми сновали многочисленные двуногие ящероподобные быстроходные средства передвижения, в седлах которых сидели дохрийцы. А многочисленная пехота ехала в открытых мобилях, больше похожих на гусениц-многоножек. Командование богомолов направило в их район довольно крупные силы. «Без поддержки с воздуха мы не продержимся и 2 минут», резюмировал череп, постучав указательным пальцем по экрану, на котором двигались танки. «Я, может, и успею подбить 1 танк, но вот остальные точно вкатают нас в грязь». «Если спрятать его за бруствером, то, может, и не сразу накроют». «Скорее всего, они вызвали бомбардировщики. Видишь, как тихо наверху. Стрекозы — это так, разведывательные аппараты. А вот бомберы...» Тяжелый выдох раздался в наушниках. «Здоровенные такие пузатые аппараты. На рыб чем-то похожи». «Вызвать помощь, конечно, не получится», — скорее уточнил, чем спросил Шорох. «Да нас уже наверняка вычеркнули из списков», — крикнул череп. «Твою мать!» Он ударил кулаком по экрану. «Надо же было так подставиться». «Ты о чем?» «Да о том, как я попал сюда. Трудился на собственном поле, пока не налетели работорговцы. Похватали почти всех мужчин деревни. А наши доблестные военные, пока расчехлили свои установки, тех и след простыл. А потом меня перепродали сюда. Вот ведь невезуха, а?» «Ничего, у каждого в жизни случается дерьмовая полоса», — философски заметил Шорох. «Если не будешь расслабляться и пускать нюни, то, возможно, выживешь». «Спасибо, обнадежил». «Ты все-таки спрячь танк за брустером. Видишь, сапер уже постарался, такую кучу наворотил». Шорох ткнул пальцем в экран, где на изображении высился наваленный траншеекопателем холм. «Так и сделаю». Череп взялся за рычаги. Шорох поскорее постарался убраться из танка. Он прошел по грязи, то и дело пытаясь удержать равновесие. «Как аборигены здесь ходят. Хотя на то они и аборигены, чтобы быть приспособленными к условиям родной планеты». Снайпер облюбовал себе позицию немного в стороне от остальных, закрепившихся. Он лег прямо в грязную жижу, да еще и накидал на себя сверху комья земли, полностью слившись с ландшафтом. Скафандр и так был темно-серого цвета, а сейчас стал идентичным окружающей среде. Обляпав ствол винтовки грязью и вымазав затворную часть, Шорох наконец успокоился и стал ждать, когда противник приблизится на расстояние прицельного выстрела. Ждать долго не пришлось. Богомолы старались как можно быстрее ликвидировать прорыв на участке и направили туда несколько боевых групп, подкрепленных тяжелой техникой. Оголять остальные участки они явно не собирались, и сражение на правом фланге от Шороха кипело вовсю. Находясь с краю, они не ощутили на себе всей полноты прессинга, который сейчас испытывали десантные силы, сброшенные прямо на голову врага. Танки медленно ползли, а между их лап проскакивали быстрыми молниями разведящеры. Богомолы почему-то не стали использовать авиацию, хотя Шорох видел, что несколько бомберов прошлись над позициями десантников, распахав землю кислотными бомбами. В бой с ними вступили атмосферные истребители, и несколько тяжелых машин упало на землю. Маневренностью они не отличались. Отвлекшись от наблюдения за небом, Шорох сосредоточился на наступающих силах. Дохрийцы двигались неспешно, уверенные в том, что с помощью таких сил растопчут десантников в пару секунд. Однако Шорох не собирался давать им такой возможности. Заряженная также разрывными бронебойными шариками, винтовка в его руках могла натворить дел, к которым он и приступил, поёрзав по привычке. Для начала он решил лишить танки средств наблюдения, прицелившись в глаза. Вспышки выстрела не было. Оружие-то не огнестрельное, поэтому засечь снайпера можно было только по звуку. Но в такой какофонии, что творилось в воздухе, это было нереально. Шорох выстрелил. Шарик пробил левый глаз ближайшего танка и взорвался уже внутри. Машина притормозила на месте. Снайпер, увидев положительный результат, произвел подряд несколько выстрелов в танк. Шарики стали рваться внутри головы машины. Огромный жук замер на месте, да так и застыл, отстав от основных сил. Заметив, что с танком что-то не так, командир дохрийцев отправил вперед юрких разведящеров. Те понеслись с бешеной скоростью прямо на позиции десантников из окопанного ими танка. Череп накрыл двух ближайших к нему богомолов на ящерах, а затем перевел огонь на подступающие танки. Остальные солдаты открыли по разведчикам шквальный огонь, среди которого выделялся пулемет гиганта. Тот перерубал ноги ящерам, как бамбук мачете. Разведчики валились на землю мордой в грязь и копошились в ней, как тараканы, пока кто-нибудь не расстреливал их. Шорох занялся следующим танком, не обращая внимания на разведчиков. Оказавшийся ближе всех к нему дед контролировал свой и Шороха сектора обстрела, помогая снайперу. Похоже, старый ветеран сообразил, что снайпер принесет больше пользы, если будет сдерживать танки, а то и вовсе уничтожит экипаж. С такими-то боеприпасами. Пехота богомолов с какими-то воплями кинулась на прорытый окоп, где засели десантники. Они не смогли сдержать себя и яростно лезли на пулеметы и автоматы. Волна за волной защитники собственного мира наступали на незваных захватчиков, которым и так не нужна была эта война. Они просто спасали свои собственные жизни. Дохрийцы все приближались, и вскоре наступила рукопашная, когда стрелковое и кислотное оружие уже неэффективно. Можно и себя зацепить. Шорох повредил еще один танк. Машина застопорилась. Из сочленения лап вытекала жидкость. Экипаж выбрался из машины и присоединился к наседавшим богомолам. Третью машину подбил череп и принялся за четвертую, с которой у него завязалась долгая дуэль. Экипаж, сидевший за управлением, попался больно опытный и уходил от выстрелов. Снайпер выскочил вверх из укрытия, когда дохрийцы были уже почти в двух шагах. Вынув из заноспинного крепления дробовик, он выстрелами разогнал толпу машущих конечностями защитников и начал пробиваться к деду, окруженному со всех сторон. При атаке богомолы использовали верхнюю пару конечностей, которые представляли собой костяные сабли с крючками на концах. Они ловко арканили жертву одной рукой и с размаху наносили удар другой. Уклоняться от таких замахов было сложно, и дед уже имел несколько кровоточащих ран. Богомолы наседали на него слишком ретиво. Подойти больше четырех у них не получалось, и они больше мешали друг другу, толкаясь плечами и цепляясь крючками верхних рук. Недовольные шипели и толкали сильнее, что и позволяло деду выводить их из строя. Шорох наконец-то пробился к деду с помощью дробовика. От его выстрелов аборигенов уносило прочь и разрывало на куски. Площадь поражения большая, и при удачном попадании можно было зацепить двоих или троих. Дохрийцы лезли плотными группами и упорно стремились вперед. Расшвыряв таким образом нападающих, Шорох подскочил к деду и крикнул: «Спина к спине!» Тот сразу понял и, развернувшись, рубанул по подставившемуся богомолу, отрезая огромным тесаком его левую верхнюю руку. Шорох истратил последние боеприпасы для дробовика, а затем достал нож. Он поднырнул под удар и воткнул лезвие в грудь нападающего. Выдернул нож и встретил следующего. Он резал, бил, колол, рубил. Зеленая кровь так и лилась в грязь. Шорох и сам покрылся этой кровью. Он скользил в грязи. Рука трудилась не переставая. Скафандр заявлял о 50% потерянного энергоресурса. Аптечка и ремонтные боты трудились не переставая, залечивая раны и зашивая скафандр. Попавший в прорезь метан вызывал аварийную сигнализацию, и компьютер заявлял, что необходимо покинуть опасную среду. Но Шороху было не до нытья электронного болвана. Он старался выжить. Внутренние фильтры старались очистить дыхательную смесь и обогатить ее кислородом, чтобы избавиться от содержания мерзкого метана. Снайпер уже начал уставать, а солдаты-богомолы все не заканчивались. Он уже чувствовал, что скоро упадет в грязь, и его просто-напросто затопчут. Как сверху упало что-то. Это что-то произвело такую могучую ударную волну, что шороха подбросило в воздух, и он полетел, сам не зная куда, спиной вперед. Пролетев не менее 100 метров, а может быть и больше, человек упал на землю, пробурил в грязи траншею и застыл в ее конце, потеряв сознание.